Цитата. Великий русский святой Феодосий Киево-Печерский завещал, если кто и спасет свою душу, то только живя в православной вере, ибо нет иной веры лучше, чем наша чистая и святая вера православная. А живущие в иной вере, католической или мусульманской или армянской, не увидят жизни вечной. Конец цитаты. Святой апостол Павел в послании к Ефесянам писал: «Один Господь, одна вера, одно крещение» Ефесянам 4:5. Наш русский святой преподобный Амвросий Оптинский истолковывал это так. Слова эти показывают, что одна только вера истинная, другие же вероисповедания всячески не истинны, а ложны. И одна только есть церковь истинная, именно та, которую Господь вначале основал через апостолов своих и их преемников, епископов, и о которой говорится в Евангелии: «Созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». От Матфея 16:18. Вне сей единой святой апостольской церкви, какой является церковь православная, весьма сомнительно и неверно спасение других вероисповеданий. Примечание: священник Алексей Мороз, Римская церковь, Православная Русь или Протестантская химера, Единая святая соборная и апостольская церковь, Сатис, 1995 год. Споры относительно того, что есть истина и кто более прав в понимании основ христианства, церковь внутри своих стен ведет с первых дней своего существования. Примечание. Хорошо известен, например, спор между сторонниками Петра и сторонниками Павла, если не между самими апостолами, по вопросу распространения учения Христа среди неиудеев и, в частности, по вопросу обрезания. Об этом мы подробно будем говорить в другом месте. Ничего подобного в таком размахе и накале мы не знаем в других вероисповеданиях. Мы не будем обсуждать, в чем состоит нетождественность понятий «ересь» и «раскол», участников которых объединяет, впрочем, то, что всем им в аду гореть синим пламенем. Приведем лишь пример складывающихся отношений между церквями, пребывающими как в расколе, так и в братской автокефалии. В 1962-65 годах католиками был созван их Второй Ватиканский собор для осовременивания так называемого аджорнаменто церкви, на котором была создана новая концепция церковной жизни, не власть над таинствами, то есть социально главный атрибут церкви, но служение людям. Соответствует ли заявленная красивая программа истинным целям Западной Церкви? И какие за созданием и координацией данной программы стояли политические силы, мы обсуждать не будем. Важно другое. Как в хорошо подготовленной и профессионально разыгранной популистской кампании католики добились своего? Ватикан снискал огромную популярность на своей канонической территории, пережив подлинный ренессанс, что вызвало серьезные опасения на православном Востоке, а точнее у сил, стоящих за церковными кругами. Примечание. Наш анализ исторических событий в данной работе не предусматривает выявление изменений в мире на тонко духовном или мистическом уровне, не апеллирует к образам последних времен, антихриста и апокалипсиса, в данном случае мы ограничиваемся исключительно внешними событиями. Католичество, захватив инициативу миротворчества и политического объединения, пошло в рамках провозглашенного курса на экуменическое сближение с Православной Церковью на следующий беспрецедентный шаг. 7 декабря 1965 года в Риме, Истамбуле, Константинополе были разорваны грамоты взаимных проклятий между Западной и Восточной церквами, после чего с кафедры Иоанна Златоуста предстоятели обеих церквей прочли совместную декларацию о прекращении схизмы. Однако подписанные патриархом Константинопольским документы к остальным автокефальным церквям, включая РПЦ, не имеют никакого отношения и воспринимаются как, цитата, «примирение лишь Константинопольской и Римской церкви», конец цитаты. За подобный демарш Константинопольского патриарха сегодня резко критикуют.